преступления против свободы, чести и достоинства личности. Понятия и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против свободы, чести и достоинства личности – это предусмотренные нормами главой 17 Уголовного кодекса статьи со 126 по 130 «Умышленные общественно опасные деяния, посягающие на свободу, честь и достоинство личности». Видовым объектом этой группы преступлений выступают свобода, честь и достоинство личности. По непосредственному объекту они подразделяются на преступления против личной свободы, похищение человека, статья 126, незаконное лишение свободы, статья 127, торговля людьми, статья 127.1, использование рабского труда, статья 127.2, незаконное помещение в психиатрический стационар, статья 128. Преступления против чести и достоинства личности. Клевета, статья 129. Оскорбление, статья 130. Преступления против личной свободы. Похищение человека, статья 126 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления выражается в действиях по завладению человеком, перемещении человека вопреки его воле тайно, открыто, путем обмана или злоупотребления доверием из одного места в другое. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 126. Похищение человека, совершенное а. группой лиц по предварительному сговору, б. с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, в. с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, г. в отношении заведомо несовершеннолетнего, д. в отношении женщины, заведомо для виновного, находящейся в состоянии беременности, е. в отношении двух или более лиц, ж. из корыстных побуждений. Особо квалифицированный состав, часть 3 статьи 126, образует похищение человека а. совершенное организованной группой, б. повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия. Согласно примечанию к статье 126, лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Незаконное лишение свободы, статья 127 Уголовного кодекса. С объективной стороны лицо не похищается, не изымается из своей среды, а остается на месте, но ограничивается в передвижении. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 127. Незаконное лишение свободы, совершенное а. группой лиц по предварительному сговору, б. с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, в. с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, г. в отношении заведомо несовершеннолетнего. Д. В отношении женщины, заведомо для виновного, находящейся в состоянии беременности. Е. В отношении двух или более лиц. Особо квалифицированный состав, часть 3 статьи 127, образует незаконное лишение свободы а. совершенное организованной группой, б. повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия. Торговля людьми, статья 127.1 Уголовного кодекса. Объективная сторона выражается в следующих деяниях в отношении человека. Первое. Купли-продажи, иных сделках. Второе. Вербовки, перевозки, передачи, укрывательстве, получении. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. При вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве или получении нужна специальная цель – эксплуатация потерпевшего. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Согласно примечанию 2 к статье 127.1, под эксплуатацией человека понимаются использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд, услуги, подневольное состояние. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 127.1, образуют те же деяния, предусмотренные частью 1, совершенные а. в отношении двух или более лиц, б. в отношении заведомо несовершеннолетнего, в. лицом с использованием своего служебного положения, г. с перемещением потерпевшего через государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей, д. с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием, либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, е. с применением насилия или с угрозой его применения, ж. в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей, з. в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости от виновного, и в отношении женщины, заведомо для виновного, находящейся в состоянии беременности. Особо квалифицированный состав, часть 3 статьи 127.1, образуют предусмотренные частью 1 или частью 2 статьи 127.1 действия. А. Повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия. Б. Совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей. В. Совершенные организованной группой. Согласно примечанию 1 к статье 127.1, лицо освобождается от уголовной ответственности при одновременном наличии всех условий. Совершение перечисленных в части 1 статьи 127.1 деяний, в том числе в отношении двух или более лиц впервые. Добровольное освобождение потерпевшего. Способствование раскрытию совершенного преступления. Отсутствие в действиях виновного иного состава преступления. Использование рабского труда. Статья 127.2 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления заключается в использовании труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности. В случае, если лицо по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ, услуг. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Квалифицированный состав – часть 2 статьи 127.2 «Использование рабского труда, совершенное А. в отношении двух или более лиц». Б. В отношении заведомо несовершеннолетнего. В. Лицом с использованием своего служебного положения. Г. С применением шантажа, насилия или с угрозой его применения. Д. С изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего. Особо квалифицированный состав, часть 3 статьи 127.2, использование рабского труда, а. повлекшее по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, б. совершенное организованной группой. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Статья 128 Уголовного кодекса. Объективная сторона заключается в помещении лица в психиатрический стационар в нарушении закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года, номер 3185-1. О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Квалифицирующими признаками часть 2 статьи 128 Уголовного кодекса являются: а. Незаконное помещение в психиатрический стационар, если оно совершено лицом с использованием своего служебного положения. Б. Незаконное помещение в психиатрический стационар, если оно повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия. Преступление против чести и достоинства личности. Клевета. Статья 129 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления выражается в распространении ложных сведений. Первое. Порочащих честь и достоинство другого лица. Или, второе. Подрывающих его репутацию. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Лицо осознает, что распространяет заведомо ложные сведения и желает этого. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 129. Клевета, содержащаяся в а. публичном выступлении, б. публично демонстрирующемся произведении, в. средствах массовой информации. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, образует особо квалифицированный состав, часть 3 статьи 129. Оскорбление. Статья 130 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления состоит в унижении чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Квалифицирующие признаки – часть 2 статьи 130. Оскорбление, содержащееся в А. публичном выступлении, Б. публично демонстрирующемся произведении, В. средствах массовой информации.